Юлия Шкутова «Проклятие древних. Любовь некроманта». От автора. Моя благодарность Анюте Криваус за неоценимую помощь. Пролог. Эта морозная ночь в Менском княжестве выдалась суровой. Звезды на небе напоминали хрусталь. Казалось, дотронься, и они раскрошатся на мелкие осколки. Ветер гонял по полям снег, завывал в печных трубах, выискивая, кого бы закрутить, заморозить. Но в такую холодную погоду никто не стремился оказаться на улице. Некоторые рачительные хозяева даже собак в дом забирали, опасаясь, как бы те не замерзли. И каждый минсковчанин знал еще с малолетства. В ночь на светень выйти, смерть ледяную встретить. Так испокон веков повелось, и не единожды оказывалось верным. Когда поутру находили в сугробах замерзших глупцов, что не последовали законам предков. Вот и в загородном княжеском тереме, возвышавшемся над землей аж на 3 этажа, никто не совал нос на улицу. А если бы решились, то вполне могли услышать, как из конюшни доносятся разухабистые песни. Это 2 конюха, вынужденные остаться со своими подопечными, так прогоняли суеверный страх перед свитнем, праздником, знаменующим отступление зимы и крадущиеся робкие шажки весны. В самом же тереме все комнаты были жарко протоплены, слуги доделывали последние дела. Княжеская чета расположилась в уютной гостиной перед весело потрескивающим дровами камином. А на кухне, около большой и недавно побеленной печи, на нескольких лавках расположились дети слуг. Они весело переговаривались, жуя ломти хлеба, смазанные малиновым вареньем. Чуть в стороне от них, рядом с полноватой пожилой женщиной, примостилась 5-летняя девочка. Она затаенной завистью смотрела своими синими глазищами на ребят, но присесть рядом с ними не осмеливалась. Ей и так еле удалось уговорить родителей разрешить послушать сказки нянюшки. И то лишь потому, что к ним в гости не приехала противная, остроносая тетка Мирта. Та, несомненно, подняла бы крик, что княжеской дочке не пристало якшаться с детьми слуг. А так, мама взяла с Соней слово вести себя прилично, как и подобает маленькой княжне. Девочка тихо вздохнула, разгладила на коленях батистовую сорочку и посмотрела на нянюшку. Почувствовав взгляд малышки, женщина погладила ее по платинового цвета кудряшкам и спросила детей, перебивая их смех. «Ну, что вам сегодня рассказать?» «Про свитня», — попросил худой темноволосый мальчишка. «Про это и так все знают». Его пихнули локтем в бок, так выказывая презрение к просьбе паренька. «Лучше про древние чудеса», — тихо попросила девочка, сидевшая у самой печи и кутавшаяся в тонкую шаль. Карика была дочерью кухарки. Месяц назад она провалилась под лед, а потом долго болела и с тех пор сильно мерзла. «Про какие именно чудеса?» — с улыбкой спросила нянюшка. «Про страшное!» — выкрикнул еще один мальчишка. «Так уж и про страшное!» — с наигранным испугом уточнила женщина и поправила белоснежный платок, немного сползший на лоб. «Да, да!» — раздались звонкие голоса. «Расскажи нам, почему ты всегда охранный знак складываешь, когда волчий вой слышишь?» Вновь подала голос Карика. «А не испугаетесь?» Нянюшка покосилась на маленькую княжну, тихо сидящую у нее под боком. «Нет», — заверила Соня, еще шире раскрыв глаза. «Честное слово, не испугаюсь». «Да, она не испугается», — заверили и другие дети. «Расскажи». «Ну ладно», — сдалась нянюшка и откашлялась. «Я ведь боюсь не волков, а тех, кто может повторить их песню». «Так многие могут», — скричал мальчик, который хотел послушать про свитень. «Только дураков не найдется. Зачем же стаю призывать на свою погибель?» «Нет, Леша, я говорю не об обычных людях, а о проклятых богами магах». «А разве есть такие?» — удивленно спросила Соня и даже руки к груди прижала в ожидании ответа. «Конечно же есть», — уверила нянюшка, а потом, воровато оглянувшись, понизила голос. «Я говорю о некромантах». «Некромантах?» По слогам повторила малышка, тоже понизив голос до шепота. «Некромантах, дурочка!» — не сдержался один из мальчишек. На него тут же зашикали и показали кулак. «Где это видано — обзывать княжескую дочку дурочкой? Если услышит домоуправительница, розок точно не избежать. Еще и в подвал посадят, чтобы ума набрался. А там темно, и пауки бегают». «Кто такие эти некроманты?» — поспешила задать вопрос Карика. Она, как самая старшая из всех, 11 лет все же, постаралась сгладить ситуацию. «Да, кто?» — повторила за ней Соня, даже не обратившая внимания на обидное слово. «Когда-то давно, Когда в нашем мире жили могущественные маги древности, а на земле царили мир и благодать, в горах открылся проход из другого мира, — ответила нянюшка и окинула ребятишек строгим взглядом. «В каких горах?» — тут же спросили ее. «Неужто в наших?» «А кто же их знает?» — женщина пожала плечами и потянулась за корзинкой с рукоделием. «Давно это было. Только полезли оттуда ужасающие твари. Да такие, которые и в самом больном воображении не родятся». Детишки даже рты приоткрыли, пытаясь себе представить этих тварей. Но то ли из-за того, что еще мало видели в этом мире, то ли из-за скудности фантазии, представлялись им то коровы с острыми зубами, то волки со здоровыми когтями. А Сонья и вовсе о пауках подумала. Очень уж она не любила эту живность. И стали древние маги думать, как избавиться от этой напасти. Тем временем пожилая нянька продолжила свой рассказ, не забывая при этом сматывать в клубок пряжу. А пока часть из них способ выискивала, другие вступили с иномерными тварями в бой. Да только вот беда, плохо у них это получалось. «Почему? Они же сильные были. Мне дед так говорил. А мне отец. И мне». Дождавшись, когда дети успокоятся, нянька продолжила. «Да потому, что на тварей этих другая магия нужна была, более сильная и злобная». «Магия хаоса?» — испуганным голосом спросила Карика и плотнее закуталась в шаль. Я слышала, как о ней управляющий говорил, когда в том году от летней грозы соседняя деревня сгорела. Карика заправила за ухо смоляную прядь и, старательно копируя говор мужчины, повторила. «Там словно магии хаоса поработали. Все сгорело. А что не сгорело, в труху обратилось». «Да, такая и есть эта магия», — подтвердила женщина и обвела притихшую ребятню строгим взглядом карих глаз. «Страшная, сильная и разрушительная». И, понимая, что по-другому не справиться, некоторые маги решили овладеть этой силой. Как вы понимаете, они и стали первыми некромантами. «И смогли уничтожить иномирную угрозу?» — с неприкрытым восхищением спросил один из мальчишек. «Да они же герои!» «Еще чего!» — возмутилась нянюшка и неодобрительно поджала губы. «Может, тогда они и были героями, но потом магия хаоса свела их с ума, и они возжаждали крови. Пить ее стали?» Испуганно спросила Сонья и прижалась к теплому боку женщины. «Может, и пить», — не стала отрицать та. «Кто же их проклятых знает?» «Тогда почему их не уничтожили?» — робко поинтересовалась Карика. «Потому что они все же твари тех прогнали, хоть в нашем мире до сих пор полно всякой нечисти. Вот другие маги и нашли им достойное занятие. Стали те некроманты нечисть уничтожать, а потом научились мертвых с того света призывать, а из трупов их слуг своих верных делать. Зомби, что ли? Такого же, как этим летом Мап, Вил, отряд скорый изловил». «Ага, их», — подтвердила нянюшка. «А иногда и вовсе на людей охотились, словно звери дикие. Загоняли несчастных в глухие места и там замучивали их до смерти. Вот во время этих утех кровавых они и пели волчьи песни, чтобы еще больше помучить тех, кого преследовали». «Почему же их и после этого не наказали?» — спросила Сонья. «Так древние маги исчезли из нашего мира», — поведала нянюшка. «А эти некроманты, которые сейчас живут, на людей не охотятся, запретили». «Да только не верю я им. Все одно прокляты они богами». Дети на некоторое время притихли, а за окном все так же ярился ветер. Сонья иногда косилась в ту сторону, опасаясь, что стекло разобьется, а в кухню впрыгнет злой некромант. «А как они выглядят?» — задал здравый вопрос Леша. «Как нам их отличить от других магов?» «Очень просто», — с улыбкой ответила нянюшка. «Они всегда светловолосые и светлоглазые. Сильна в них кровь древних магов». Дети тут же подозрительно уставились на Сонью. Да и сама малышка испугалась, что может вырасти в такого страшного мага. Ей уже давно объяснили, чем она отличается от темноволосых и темноглазых людей, как и магам древности и ее родителям. И всем ныне живущим светлоглазым и светловолосым людям девочке предстоит прожить долгую и удивительную жизнь. А вот темноволосым повезло не так сильно. Они родством с исчезнувшей расой Тайхар похвастаться не могли. А значит, проживут всего около 100 лет, а не 500. Да и магами не особо сильными будут, если вообще дар откроется. Все это маленькой Соне рассказывала мама. И девочка гордилась своим исключительным происхождением. До этого вечера, по крайней мере. «Не смотрите на нее так», — поспешила заступиться за воспитанницу женщина. «Некромантами всегда становятся только мужчины. а на руках этих нечестивцев можно увидеть черные линии татуировок. Так они отмечают свое погружение в магию хаоса и страшно гордятся этим. Вот почему другие люди так не издеваются над своим телом, чтобы не стать похожими на проклятых. Запомните, дети, никогда не связывайтесь с некромантами. В ту зимнюю ночь Соня клятвенно пообещала, что никогда в жизни и близко не подойдет к этим страшным магам. Малышка была свято уверена, иначе боги ее покарают.